Глава 10. Друг семьи. Я посмотрел на неизвестно когда проснувшегося Влада. Сколько всего он услышал, тоже непонятно. Однако побледнел он похлеще Барта, а на фоне недавних событий у него наверняка такая каша в голове. «Ну вот, а ты боялся, что он неадекватно отреагирует», — улыбнулся Барт. Влад не подвел моих ожиданий и тут же вскочил на диван, доставая складной нож-бабочку. «Так, давай без этого, братан, я тебе сейчас все объясню», — поспешил я успокоить друга. Но тот переводил вытянутую руку с оружием то на меня, то на Барта и смотрел на нас, как загнанный зверь. «Ха, ну да, реакция не самая-самая приятная», — расстроился Барт. «Идите нахер, твари, только подойдите, я вас выпотрошу». «Ну, во-первых, этим ты ничего не сделаешь. Максимум чутка крови пустишь, но это так, ерунда». «Я тебе башку отрежу! И давно ты... Ты, тварь сосущая!» «Не тварь, а вполне себе перспективный молодой вампир. И бабочкой ты голову не отрежешь. Кстати, если голову отрубить, вампир умрет?» — спросил я Барта. «Не знаю. Хочешь проверить?» «Не горю желанием. Разве что на том ублюдке, что людей убивает». «Так это не ты? Не ты тех людей убил? Это та девка, да? Я помню, в баре девка была, а потом на видео. Оно куда-то пропало». Влад выглядел совершенно растерянным. Никогда я его еще не видел таким. Впрочем, я и сам недавно чувствовал себя примерно так же, узнав о существовании вампиров. «Нет». «Ну, тут все немного сложнее. Ни я, ни она не убивали тех людей. Это был кто-то другой. Мы как раз пытаемся понять, кто». «Ага, так я тебе и поверил». «На, хлебани лучше», — шагнул я к другу со стаканом спирта. «Ты чё, он же себе горло спалит», — возразил Барт. «Ему это не грозит. Он алкоголь может в любом виде и в любых количествах употреблять. Правда, после первого глотка совершенно другим человеком становится». «А поить меня хочешь? Чтобы убить, да?» «Влад, братан, не тупи. Хотел бы убить, сделал бы это, пока ты спишь. Ну или когда из клуба бухой вывалился. Я за тобой в лес поехал и с теми муднями дрался не для этого». «Так ты мне сам сказал в тот бар идти». «Я тебе СМС потом написал. Смотреть хоть иногда телефон нужно. Нас, скорее всего, прослушивали». «Все равно я не верю тебе. Выпустите меня, мне нужно домой». «В таком состоянии? Да не лучшая идея. На, выпей, успокойся, обо всем поговорим». «Сам говорил, что мне пить нельзя». «Сейчас можно и даже нужно. Пей, говорю, ничего я тебе не сделаю. Да и Барта не бойся. Он вообще вампирский веган, если так можно сказать». «В смысле?» – уточнил Влад, все же взяв в руку стакан. «Ну, он только кровь животных пьет». Влад бросил на Барта брезгливый взгляд, затем перевел его на стакан в руке. Несколько секунд смотрел на содержимое, а затем резко опрокинул себе в горло. Еще секунд 10 все молчали, будто ожидая чего-то необычного. Тогда-то взгляд моего друга немного прояснился, а дыхание и пульс начали выравниваться. «Круто, когда можешь это услышать». «А ты?» – спросил он. «Что?» «Ты пьешь человеческую кровь?» «Ну, есть такое. Но я никого не убивал и никому не вредил. Даже тех троих», – вспомнил он парней из клуба и уже начал опускать нож. «Четверых!» – раздался голос Ники из коридора. Я даже не услышал ее шагов. Видимо, не такой уж и идеальный слух у меня. Влад напрягся и снова поднял нож, услышав знакомый голос, а затем и вовсе остолбенел, когда Ника вошла в комнату. Девушка тоже смутилась, увидев моего товарища, но быстро взяла себя в руки. Она сменила удивленное выражение лица на гневное и быстро, используя ускорение, переместилась ко мне. Я лишь успел почувствовать порыв ветра, а затем сочный подзатыльник. «Вы какого хрена устроили? Куда свалили средь бела дня и нахрена этого притащили сюда?» «За ним и свалили. Его чуть не грохнули в лесу из-за той разборки у клуба. Теперь и за мной охотится, и за моими близкими», — ответил я, нагнав раздражение в голос. «Они всего лишь люди, которые ничего о нас не знают. Они мою квартиру сожгли. Их или убить нужно, или посадить». «Твою квартиру сожгли?» – переспросил Влад.